Алло, Александр Иванович? Алло! Алло, Александр Иванович? Алло! Алло! Здравствуйте, Александр Иванович? Да-да, привет, привет. Здравствуйте, атлет беспокоит. Кто? Атлет. Какой атлет? Ну, помните, я вам звонил, узнавал, как здоровье там, как чё? Так не, голос-то не твой. Почему мой голос? Да не, там совсем другой голос был. Ну, не знаю. Там молодой, а тебе уже сколько? Тебе под 30? Ну да, где-то так. Ну так я по голосу узнаю-то, как ты думаешь? Ну... Когда я не пьяный, не пьющий, так я все узнаю сразу. Ну, вот вас что звоним-то, с Новым годом поздравить. И вас тоже. От всех, поздравили. От администрации. Прямо благодарен. От администрации сайта Пранк.ру. От администрации сайта Пранк.ру. Не понял. От администрации сайта Пранк.ру. Пранк.ру, да. Ну, да. Дай бог вам здоровья всем. Вот, а вы там, как у вас здоровье-то сейчас? Да так, дрянно. Какое здоровье, если уже за 75 переваливаете? Какое мое здоровье быть? Ну, все равно, дядя, это хорошо. Хорошо, что не пьешь. Хорошо, что бросил пить. А на Новый год-то не будете? Нет, не буду. А, ну правильно. Да я на день рождения не пью, а то еще на Новый год. Новый год это, как говорится, в салонами болтает по радио. Новый год да Новый год. Угу. Дед болтает. Да, там что, голубой огонек, будете смотреть? Да мне телевизора нет, я внучкам отдал, а я не вижу, я так плохо вижу. А то если телевизор, то носом надо втыкаться в экран, чтобы увидеть что-нибудь. А-а-а. Ты понял меня? Понятно. Как тебя зовут-то? Атлет. Не секрет. Атлет. А? Атлет. Атлет? А, ну понял, понял. Я спортом занимаешься? Да, конечно. Молодец. Вот это молодец. Это я уважаю. Что-то я хотел спросить тебя. А что у нас футболистов, который командой командовал? Что, он умер, что ли? Кто? Хидинг? А? Главный тренер российской сборной, что ли, Гус Хидинг? Да нет, он как его фамилия забыл уже. Памяти нет у меня, ни грамма. Ну, он этим спортсмен тоже, спортсменом был, Сидоров. Ну, Гус Хидинг у нас был, но он ушел от нас, теперь нового поставили. Кто был? Гус Хидинг, ну, тренер сборной нашей по футболу. А, ну. Он понял, что от наших футболистов никакого толка нету. Да-да, вы правы. Атлет, ты прав. Да я хоть не попью, говорю. Вы правы-то. Ага. Что наш футболист, это так. Что в Омске команда, что этот. А это у вас, хоккей, а в Омске у вас там как команда «Газмяс» называется? Да, я говорю. Я футболом... Хоккей, хоть он, я радуюсь за то, что хоть немножко поддерживает хоккей, правда? Ну да. Хоть у нас да. Зима-то мало, когда это надо вот в как сказать, в северные страны, они там, у них почти круглый год зима, им удобнее. Да не, у нас тоже, на стадионы строят, как положено тут. Он как этот, построили же один. В Сочи? Да не, у нас, в Омске-то построили хоть один стадион-то. Ну, на левом берегу-то, как мост переезжает, так там стоит же хороший стадиончик. Там что, искусственный лед? Ну, там все можно сделать, без желания было. Ну да, сейчас технологии позволяют. Ну, так хуй, елки надо, желание только. Ну, и деньги. Ну, а скажешь, деньги-то с нас дерут, с нищеты дерут. Ты богатым себя не строишь еще? Нет. Ну вот, и я тоже с нищих дерут таких, как ты, да я. Я о чем и толкую. Это страна такая, дырная. Ну да, все с наших налогов. Но, ох и дурная страна. Столько миллиардеров, столько миллиардеров. Первое место под миллиардером занимает. По всем странам. Первое место. Ну, потому что деньги... ресурсов у нас много, а они все в одни руки идут. А берут деньги с нищеты, берут. Угу. Ну ладно. Бывает здорово. Хорошо, удачного Нового года вам, Александр Александрович. Да так. Я жарю, я же не пью сейчас. Ну ладно, спасибо, что позвонил, да еще. Будь здоров. Всего доброго. И тебе Новый год хорошо отпраздновать. Пока. До свидания.